Алло. Говори. Хули тебе говорить? Ну что ты хотел, ты кидало. Мне звонил? Ну ты кидало, потому что. Что-что? Ты понял, куда звонить-то хоть? А, бычок, привет, ёпта. Бычок, привет, ёпта, блядь. Ну, а что ты хотел? Нахуя ты такие дел-то понаделал, придурок, блядь. Что понаделал? Дел таких нахуя понаделал. Каких, подожди, не понял. Ну как? Че, блядь, уже даже денег нахуй нет, да? Слышь, блядь, что ты хочешь, нахуй, бычок? Ты скажи мне, нахуя ты это сделал, гандон? Я не понимаю, о чем ты говоришь, что я сделал? Ну как не понимаешь, ты в тот раз никогда ночью-то нахуй хуярил, блядь, когда разбудил меня. Ты, кажется, пизда такая, блядь, записывал все на радиостанции, сидела там, блядь. Ну да, да, записывал на радиостанции. Да, да, а нахуя ты это сделал-то, блядь? Ну, всем понравилось, все послушали, все посмеялись. Особенно ты, я смотрю, ржал там, как свинота, блядь, которую режут, да? Ну да, я посмеялся, а что? Ты считаешь, что это плохо смеяться или что? А вот ты, сука, не можешь же, блядь, по-хорошему все делать, блядь. Вот ты нахуя это все сделал? Скажи вот эту всю хуйню, блядь, со мной вообще. Приключение это ебаное, нахуя? Ну, начнем с того, что ты сам мне позвонил, да? Так, да, это я помню, нахуй. Ну, все, сам виноват, нехуй было вообще мне звонить. А нахуй ты, так я все началось с того, что ты начал дать мне этих девок малолетних, нахуй, так показывать. Так не я, ты не понял, ты до сих пор, что ли, придурок? Я тебе вообще ничего не писал. Тебе писал другой человек, и он скинул просто мой номер. Да мне похуй, какой там другой человек. Ты мне скажи, нахуй ты меня на радиостанцию записал, придурок, блядь. Ну, потому что это радиостанция, где записывают всяких дураков, и, в принципе, вот у меня оказался под рукой твой номер, и все нормально. Ну ты, блядь, кукушка, нахуй. Ну ты давай удари это все. По-моему, эту тему мы с тобой уже обсуждали. Нет, ты, блядь, знаешь что? Ты, главное, эфир ебаный удали, потому что там, нахуй, это позор, блядь, вообще. Конечно, позор. Естественно, позор. А ну так нахуй ты это делаешь? А если ты будешь выебываться, я еще твой номер выложу в публичный доступ, и все будут знать, кто такой бычок и как ему позвонить. Я тебе, сука, потом, знаешь, что выложу, блядь? Тебе придется номер сменить, бычок. Я по тарелке выложу, блядь. А? Хуйна, тебе придется сменить номер, потому что тебе будут все звонить и говорить, бычок, бычок. А ты счастливый, да, я смотрю, нахуй ебан, блядь, радуешься там, блядь. А почему я должен грустить, объясни мне? Да потому что ты, сука, меня подставил, блядь. Ну, ты нахуй прекрасно старался, что я, блядь, руку-то возьму, нахуй. Сидел, блядь, там, ку-ку, нахуй, со своими двумя долбоебами, с этой радиостанцией, блядь. А ты весь эфир послушал или нет? А я весь, блядь, эфир послушал, нахуй. Я, блядь, услышал, блядь, как ты на меня там разъебал, нахуй, и на этом закончил, блядь. Mm-hmm. Ну, молодец, что я тебе могу сказать. Нет, ты, блядь, это, молодец. Ты, нахуй, записи удали, блядь. Эту тему мы с тобой уже обсуждали. Ну, ты мне тогда остановились мы на $200, блядь. Ну, да, но на этом, как бы, мы закончили. Все. Ну, так а деньги тебе дам, ты от меня отъебешься? Я, во-первых, тебе не приебываюсь, ты мне сейчас сам тоже опять позвонил. Ну, я себе, блядь, разместил, блядь, так я звоню, чтобы, блядь, ты удалил радиостанцию, мало того, что, блядь, там в пранках этих ебаных все, ты еще меня, блядь, и в эфир записал, нахуй, ну пиздец, нахуй. Ну да. Ну да, блядь, додумалась голова твоя тупая, нахуй. Ну и че, подожди, чем ты недоволен, бычок, объясни мне. Нихуя себе, да мне этот пиар твой, нахуй, не нужен. Ты теперь популярная личность. А? Ты теперь популярная личность. Да мне нахуй это не нужно, ты че, блядь? Ёбнулся, что ли, головой об шкаф, блядь. Мне нахуй не нужно это вообще никогда, не нужно было, блядь. Удали и все, блядь. А уже поздно, ты знаешь, ты проснулся звездой. Со своими салатиками, кирпичами и так далее. Ай, блядь, пизда ты, ебучая, нахуй, звезда, я, блядь, проснулся, нахуй. Ты, блядь, кем проснулся, нахуй, щенок? Я проснулся другом твоей мамы. Ты вот реально, да, считаешь себя, блядь, бессмертным, нахуй, да? Конечно, я бессмертный. Ты что, блядь, считаешь, твой голос будет постоянно, блядь, в телефоне, нахуй, бренчать, блядь? А почему бы и нет? Ну, смотри, блядь, я тебе объясню, как это делается, нахуй. Я тебя найду, блядь, отвечаю. Вот я за свои слова, да? Так. Ты ж, сука, все равно пишешь все, пидорас, нахуй. У тебя там все, блядь, в кассетах, нахуй, в этих, в пленочных, блядь, диктофонах, нахуй, по всей квартире, блядь, разбросано. Потому что ты всех записываешь, сука, блядь. Я хуй знаю, что там у тебя за техника, блядь. Ну, сука, я тебя вычислю, да? Ну. Тебя найдут, нахуй. Так. И вот там вот посмотрим, блядь, как ты будешь выебываться, нахуй. Писать, ну, всю долгу, блядь. Вот ты меня вычислишь, нахуй. Да? Вот ты меня вычислишь. А я тебя уже нашел, нахуй. Я тогда программу установил, сука. Я же нашел, блядь, базу данных, нахуй, по городу Москве, блядь. Так. Хули ты такаешь-то, блядь. А когда мы тебя в гости ждать-то, бычок? К Какие гости, нахуй? Тебе не я приеду, блядь, понял? А кто? А есть, блядь, одна специальная комиссия, нахуй. Комиссия? Ёбаный в рот. Слушай, я уже боюсь. Комиссия, надо, ты думал, блядь, ты просто думаешь, что если... позвонил мне, да? Ты думаешь, что если комиссия приедет, например, да, и сломает мне, например, ногу, да, или еще что-нибудь, то из интернета пропадет запись? Она твой диктофон, сука, сломает кассетный, блядь, и тебе голову перебьет, блядь, нахуй. А при чем здесь диктофон? Потому что ты, сука... Запись уже в интернете. Какая запись? Ну как, вот все записи, которые есть, они же уже в сети, правильно? Так это-то понятно. Я не про это говорю. Я тебе говорю, тебе руки переломай, чтобы ты больше не писал, нахуй. А, ну хорошо. Когда ждать-то твоих друзей там? Так сегодня жди, нахуй. Ага, сегодня. Хорошо, окей-доки, я жду. Ну ты, сука, смотри, да? Вот ты не въебывайся, нахуй. Ты мне адрес скажи свой, куда приезжать. Записывай. Я знаю, нахуй, твои, блядь, эти шуточки, блядь. Ты нормальный, скажи адрес. Ну ты же сказал, что ты установил программу, что ты пробил мой телефон по базе ну, данных. Ну это я установил, блядь, мне надо подтвердить же нахуй. Ну, назови адрес, какой ты нашел. Блядь, не умничай тут нахуй, а. Так я подтвержду тебе, подтвержу номер. Подтвержду. Не хватит мне не подтвердишь, блядь. Подтвержду. Подтвержди, серьезно. Ты, блядь, подтверждатель хуй, я тебя вычислю, блядь. И что ты сделаешь? Что ты мне сделаешь, бычок? Салатиком угостишь или кирпичами? Я знаю, ты свою рожу-то, блядь, скрываешь, да, нахуй, ото всех? Ты думаешь, что я никогда не найду тебя, нахуй? Ты нет, зеленый, почему? Зовут, все знают, как я выгляжу. В интернете куча моих фоток. Это не твои, сука, фотки. Я это знаю, мои фотки. Мои. Ага, блядь, твои, нахуй. Там твоего, блядь, это зеленый гоблин, который ты захуярил, блядь. Это близко не ты, нахуй. Это я. Ага, блядь, ты ебалась и накрасил, что ли? Ну да. Ну, блядь, пизди больше нас. Так, ты говори адрес, не от темы не отходи, блядь, далеко, нахуй, сука. Ну, ты же знаешь адрес, ты же пробил уже все. Ну, мне подтверждение нужно, чтобы, блядь, хорошо, комиссию, нахуй, твоему адресу вызвали. Дом Колотушкина. Это мой адрес. Ты долбоёб полный, нет, нахуй. Нет, я не такой. Вот какой, нахуй, Колотушкин? Ну, чё ты, блядь, был как ребенок, нахуй, а? Ты, блядь, дай нормальный адрес, блядь. Ну, чё, тебе жалко, что ли? Ну, слушай, зачем мне давать адрес какому-то бычку, который живет в каком-то Зажопинске вообще и кушает салатики? Я тебя больше, сука, не называй, нахуй, понял? Бычок. Бычок. А как мне тебя называть? Хорошо, окей. Ты нормально говори, блядь. Без бычка, нахуй. А как без бычка? На ты, ну... просто достаточно, понял, нахуй? Что-что? На ты достаточно. Нет-нет-нет. Я буду называть тебя бычком, я же имени твоего не знаю, мне же надо как-то тебя персонифицировать. Вот будешь бычком. Ох, сука, ты калека, блядь, я ебаная, нахуй. Ты что, кривоязычный, что ли, нахуй? Какой, блядь, бычок? Я с чего я бычок-то, нахуй? Ну, потому что ты бычок. Ну, ты приедь в Баранинск, нахуй, ко мне, скажи мне это, сука, в глаза, нахуй. Баранинск? Какой Баранинск, сука, хуй ты коверкаешь слова, блядь, обезьяна. Так ты бычок или баран? Подожди, я не понял. Ах ты, сука, блядь, ты мне еще кликуху новую хочешь дать, да? Блядь, гандон ты ебаный. Хуй ты мне кликухи, ты каждый раз придумаешь, блядь. Ты что, нахуй? Нет, ты приедешь, ты... ко мне в город, нахуй. Ну. А зачем мне приезжать к тебе в город? Да ты сыканешь на три улицы, блядь, чтобы ко мне приехать, нахуй. Я бы приехал, слушай, бычок, я бы приехал, но у меня слишком много дел, правда, очень занят, поэтому вряд ли. Ты мое фото видел, сука, я качок, нахуй, я здоровый, блядь. Не, я не видел твое фото, я даже не знаю, где твоя страничка. Я, блядь, в зал хожу, в отличие от тебя, хоть спортом занимаюсь, а ты хулиган, дрич, блядь. Я дрич пиздец, конечно, да. Ну вот, вы увидел бы меня, блядь, я бы уверен, даже близко не подошел бы, сука, а так по телефону ты пиздец гораздо. Я же не подхожу к тебе, бычок. Ну, блядь, мои нахуй записи нахуярил, блядь, мне теперь пишут всякие дебилы, блядь, по твоим записям. Ты в курсе, блядь, что мне пишут, нахуй? А что пишут, расскажи, ну. Да не буду я это, ты, сука, сам все знаешь, нахуй, школотроны твои. Не знаю ничего, вообще, откуда мне знать? Ну, блядь, пишут мне хуйню всякую, что, блядь, я бычок гей, блядь, всякая залупа там, нахуй. Мы от вольного, блядь, мы его бандиты, нахуй. Ну, пиздец, нахуй, не нахватали, блядь. Ну, это ты их назвал бандитами, ты это придумал. Ты, сука, хромая хуйня, блядь, я хромой, блядь. Ты чё пиздишь, какие бандиты, блядь? Это я нихуя не придумал, это ты их натравил на меня, блядь. Нет, это ты придумал, я даже не знаю, какая у тебя страничка, что ты несешь, блядь, поехали. Вот, сука, вот скажи по-честному это, а? Ну. Вот сейчас, вот, без всякой пиздотени, блядь. Ты меня сейчас записываешь, сука? Конечно, естественно, как же по-другому-то? Не, ну я серьезно. Да нет, нахуй ты мне нужен вообще, блядь, ты мне звонишь, нахуй, что ты несешь? Нормально, давай поговорим без записи. Бля, пиздец, у меня уже слишком много записей с тобой. Нахуй мне тебя писать, дебила. Потому что с утра ты мне то же самое говорил. Я говорю, ты меня сейчас ты удалил? Ты говоришь, да, я удалил, блядь. Я захожу нахуй на страницу, а там эта хуйня, блядь. Ну как с тобой, блядь, как тебе верить-то, ёптать? Ты каждый раз мне говоришь, все нормально, нахуй, а потом хохочешь надо мной, блядь. Так не я один хохочу, много людей хохочет. Да, блядь, я же не артист, а ёпты, да артист, а ты, не я, нахуй. Не мне это зачем идти, ты пишешь-то, ёпты. Ты анальный клоун. Ты анальный клоун. Какой нахуй? Клоун анальный. Ты сейчас это мне сказал? Да. Ты знаешь, что, блядь, матрос ебаный, я тебя высажу нахуй, блядь, гандон ебаный. Душня, блядь. Ну, сука, ты нахуй. Ты за базаром-то следи хоть немного, блядь. Так чё, клоун анальный? Ах ты, я сука, сказал, еще раз так скажешь, нахуй, я, блядь, с тобой пиздеть никогда не буду, нахуй. Я тебя не оскорблял, гандон ты, блядь, хуев. Короче. Ну, подожди, ты, хорошо. Короче, по-нормальному можешь, блядь, без записи поговорить со мной? Да, по-нормальному я с тобой говорю. Вот сейчас ты только помолчи, я послушаю, ты мне пишешь или нет, пидорас, нахуй? Писать тебе? Не, я просто слушаю звук, нахуй, не работает там у тебя диктофон, блядь. Пиздец, а как ты можешь услышать звук диктофона? Блядь, ты знаешь, где я служил, сука, нахуй? У меня слух, да. Блядь. Ебать, я по 3 дня не ел, нахуй. Я знаю все фишки этих, блядь, диктофонов ваших, нахуй, всяких ваших записных хубьёвин. Чего? Я говорю, ты долбоёб, что ли? Ты меня записывал, сука, я же знаю, нахуй. Короче, бычок, что ты хочешь, скажи мне? Я одного хочу, чтобы ты, блядь, перестал, блядь, выкладывать записи со мной, нахуй, и удалил то, что есть, блядь. Так, хорошо. А если я скажу тебе, что ты идешь нахуй? Ну, я так и понял. С тобой по-другому разговор не строится, блядь. Ты либо нахуй это нахуй посылаешь, либо, блядь, меня опять выкладываешь там, сука, ну, в своей этой комнате, блядь, смеха нахуй. Давай договоримся так, нахуй. Ты сам идешь нахуй, и мне не звони больше, пиздюк ебаный. И удали всю эту хуйню. Ты сам мне позвонил. Ну, ты удали хуйню, я звонить не буду. Хорошо, я удалю хуйню, договорились. Спасибо. Ну все, давай.